Глава 47, где Фритьоф провел свою третью полярную ночь. Прожить зиму. Простые, обычные слова. Но зимовку Нансена нельзя сравнить ни с одной из тех, которые были известны в истории Арктики. Те, кто был вынужден провести полярную зиму на крайнем севере, даже если они потерпели кораблекрушение, имели какие-то запасы продовольствия, снятые с затонувшего или покинутого корабля, какие-то доски или бревна, из которых можно было бы построить дом. Вильям Баренц, зимовавший в Арктике в XVI веке и переживший страшные дни на новой земле, мог построить большой дом из выловленных бревен и обставить его спасенными с корабля вещами. Через 300 лет этот дом случайно обнаружили моряки норвежского китобойного судна. Дом был не тронут, словно из него только что вышли люди. На стене висели остановившиеся часы. На столе лежала, пожелтевшая от времени, книга Марко Поло «Описание света». Сохранились медвежьи шкуры на постелях, старинные алебарды и ружья. В печной трубе под самым потолком, в роге из-под пороха, голландцы спрятали корабельный журнал. В нем изо дня в день, в течение всей зимовки, делались гусиным пером подробные записи. Позже это позволило узнать подлинную историю тяжелых лишений путешественников, которые первыми на свете были вынуждены зимовать на крайнем севере. Даже несчастные моряки, принимавшие участие в экспедиции Франклина, сойдя на лед, взяли с собой продовольствие с кораблей. Даже трагически закончившаяся экспедиция Грили в течение как первой, так и второй полярной зимы имела какие-то запасы, а самое главное — дом. За несколько лет до путешествия Нансена на яхту английской экспедиции Ли Смита, стоявшую на якоре у мыса Флора, однажды утром неожиданно обрушилась огромная масса льда. Из остатков судна англичане построили на зиму дом, а также спасли продовольствие, одежду и снаряжение. Нансен предполагал, что дом этой экспедиции, по всей вероятности, еще сохранился и находится где-то поблизости. Он даже хотел добраться до него, но не знал направления, в котором надо было двигаться, и не был уверен, найдет ли там что-нибудь. Но самое главное — он опасался, что если даже и найдет это место, то будет уже слишком поздно, чтобы запастись на зиму достаточным количеством пищи. Поэтому он решил остаться на неизвестном островке. Нелегко далось это решение. Он знал, что никто и никогда не будет его искать в лабиринте островков недоступного архипелага. Он старался избавиться от мысли, что его положение более всего напоминало положение несчастного Делонга после высадки на пустынном сибирском побережье. Но даже Делонг находился в лучших условиях. Он искал человеческие поселения и верил, что доберется до них. Здесь же было заранее известно, что вокруг тянется неизведанная, безлюдная пустыня. Огромная, неизвестная, грозная и неумолимая. как мог Нансен решиться на то, чтобы остаться еще на одну полярную ночь, которая быстро приближалась? Что было у него, кроме опыта и отваги? Укороченные сани, дырявые, как сито, брезентовые лодки, изодранная одежда, спальный мешок из остатков шерстяного одеяла, заштопанная палатка — вот все, что было у него. Дрейфовавших со льдами бревен, которые иногда с трудом удавалось выловить в море, хватило бы лишь на один костер. Взятый на Фраме запас продовольствия давно был израсходован. Небольшой неприкосновенный запас, который они с Йохансеном решили не трогать ни в коем случае, был спрятан до предстоящего весеннего похода к берегам Норвегии. Следовательно, оставалось лишь тюленье и медвежье мясо, но его еще нужно было добыть. Впрочем, как и все остальное, все нужно было добыть и как можно быстрее, до наступления зимы. Теперь уже каждый день, чуть ли не каждый час, были на вес золота. «Мы должны сделать себе хорошо защищенное от ветра и мороза убежище, иначе погибнем», — решил Нансен. «Это легко сказать, но как построить нечто среднее между мазанкой и каменным шалашом, если в распоряжении, кроме двух пар сильных рук, только сломанные лыжи?» И все же на что-то ведь годилась сообразительная голова, которую все хвалили еще с младенческих лет. Огромный клык моржа, прикрепленный к бамбуковой палке, заменил полярником кирку, а широкая кость того же животного — лопату. А вот для вытаскивания из промерзшей земли камней они располагали только голыми руками. Лопатой можно было лишь немного углубить яму. Стены они возводили, укладывая камень на камень, а щели как можно плотнее затыкали мхом, лишайниками, песком и даже кусками шкур моржей. Больше всего они беспокоились о том, как сделать крышу. «Из чего?» — беспомощно повторял Нансен. «Ну ты сам скажи, из чего?» «Из шкуры моржа. Нам ее не снять. Она же дьявольски крепка и велика. Ее с трудом прорежешь ножом. Не горюй, мы что-нибудь придумаем». Морж, шкура которого должна была спасти путешественников, пока еще плавал себе в океане. Прибрежные воды вблизи островка, на котором Нансен и Йохансен отважились провести полярную ночь, кишели этими чудовищами. Любопытные, назойливые, они не проявляли никакого страха. Убить моржа можно было довольно легко, но сдвинуть с места очень трудно. Шестиметровые гиганты весили целую тонну, а нередко и около полутора тонн. Однажды полярникам удалось застрелить двух старых самцов. Они были так велики, что их невозможно было даже перевернуть. «Ты с ума сошел! Хочешь в море снимать с них шкуру?» Йохансен не мог прийти в себя от изумления, видя, что Нансен уже бредет по пояс в воде. «Иначе мы не справимся. Быть может, здесь их легче удастся освежевать. Не раздумывай, старина, мы вдвоем быстрее с ними разделаемся. Лезь в воду, она вовсе не такая уж холодная».